все приходит к концу. Не для всего назначено время. Осенью ветер срывает листву и устилает озябшую заблудшего сына, ты из него.